Заблокировать столько врагов на 20 часов, даже если прибудут только основные силы противника, не так-то просто. Глава 169. Глава 169. Асума, Куринай, Чоуза, Анка, Хайте, Генма, Райда и Ваши, Намяши. Время на исходе. Вперед и берегите себя. Да, есть, да. Все девятеро посмотрели на Шикаку, а затем развернулись и вышли из здания Хокаге. Несколько секунд спустя элитная команда отправилась в путь под проливным дождем. В это время генины, получившие срочное задание, тоже сформировали свои команды и покинули Коноху. Стоит отметить, что Наруто не был отправлен на эту срочную миссию, а вместо этого его забрал Джаунин, посланный Шикаку. Саске и Сакура сформировали временную команду из 4 человек с Ниджей Тентин, потому что у Рокали не было признаков выздоровления от травм, полученных им при открытии 8 внутренних врат во время экзамена на Чоунина. Не говоря уже о борьбе, он даже не мог двигаться. Коноха была окутана надвигающимся огромным штормом. Хотя обычные люди не знали, что произошло, но наблюдая, как многочисленные ниндзя прыгают туда-сюда, они понимали, что должно было случиться что-то серьезное. Мгновенно атмосфера в деревне стала напряженной. В кабинете Хокаге Шикаку и несколько других джоунинов смотрели на карту страны огня и пытались придумать план боя и как развернуть оборону вокруг Конохи. Зис. Молния сверкала за окном. На рассвете, основываясь на информации, которая постоянно отправлялась обратно с поля боя, Шикаку издал ряд приказов и смог задержать продвижение врага. К счастью, эта страна огня, местность является незнакомой для Сунагакури, полагаясь на преимущество более глубокого понимания окружающей среды. Шикаку удалось заставить ниндзя Конохи задержать многочисленные войска врага, но в это время пришла еще одна плохая новость. О, нет, господин Шикаку. Джаунин посмотрел на только что доставленную информацию, и на его лице начал выступать холодный пот. Что случилось? Спросил Шикаку. Они успешно смогли задержать врага, и ниндзя Конохи, мобилизованные из других мест, обязательно вернутся до того, как шиноби песка нападут на деревню. Тогда план внезапного вторжения Сунагакури явно обречен на провал. Ситуация только стабилизировалась, что снова произошло. Джаунин повернул свою шею и медленно сказал. Деревня скрытого облака начала мобилизовывать большое количество ниндзя. Услышав это, Шикаку выхватил записку из рук Джаунина и сильно нахмурился, когда прочитал просто короткое предложение. Деревня скрытого облака призвала большое количество ниндзя. Похоже, деревня скрытого облака узнала о конфликте между Конохой и деревней скрытого песка. Может быть, деревня скрытого облака будет просто сидеть и смотреть, но также может и незаметно атаковать сзади. Если деревня скрытого облака действительно нападет, тогда Коноха столкнется с войной на двух фронтах. Они могут заблокировать вторжение шиноби песка, но кто заблокирует нападение деревни скрытого облака? Деревня скрытого облака – могущественная деревня, уступающая только Конохе. Она обладает сильной военной мощью и огромным количеством ниндзя. Есть также идеальный джинчуурики восьмихвостого, а джинчуурики девятихвостого вообще нельзя использовать на войне. Четвертый Райкаге невероятно силенный, ходят слухи, что он совсем не уступает третьему Райкаге, когда-то прозванному как сильнейший Райкаге, а в Конохе даже нет Хокаге. Как только деревня скрытого облака вмешается, Четвертая мировая война шиноби официально начнется, а Коноха окажется под угрозой уничтожения. Как только Коноха и Сунагакури и Кумагакури начнут сражаться, остальные две деревни ниндзя не останутся в стороне. Шикаку был ошеломлен и дрожащими руками положил записку на стол. Несмотря на то, что у него было бесчисленное множество стратегий, но в Коноха нет могущественных шиноби, поэтому он максимум может лишь отсрочить время поражения. Победить невозможно, это роль ниндзя уровня Каге. Могущественный шиноби может решить исход битвы. Господин Шикаку, что нам делать? Что нам делать? Шикаку слабо улыбнулся и беспомощно вздохнул. Мы ничего не можем сделать сейчас. Давайте просто будем надеяться, чтобы деревня скрытого облака не напала на нас в ближайшее время. Пока мы сможем победить деревню скрытого песка как можно скорее, тогда у нас появится сила, чтобы сражаться с Кумагакури. Но действительно ли сейчас Коноха способна быстро победить деревню скрытого песка? Кроме того, на этот раз Сунагакури обязательно должны вернуть Гаару. Они абсолютно не остановятся, пока не достигнут своей цели или не получат серьезный ущерб. Даже Шикаку ничего не мог придумать, поэтому другие ниндзя были еще более беспомощны и растерянно прошептали. Неужели Коноха обречена? Тук-тук, внезапно в этот момент кто-то громко постучал в дверь. Все в комнате тупо повернули головы, как ходячие трупы без души. «Доброе утро!» Юичи открыл дверь и громко поздоровался. В тот момент, когда Шикаку увидел его, он сначала испугался, что у него начались галлюцинации. «Юичи, ты? Когда ты?» «Я только что проснулся. Извините, что заставил всех беспокоиться». Улыбнулся Юичи и подошел к Шикаку. Неожиданно шиноби песка вторглись в Коноху. Сказав это, Юичи свернул шею. Хруст-хруст. Послышался отчетливый хруст костей. «Позвольте мне разобраться с ними», — равнодушно сказал Юичи. «Кажется, армия ниндзя деревни скрытого песка в его глазах не стоит и упоминания». «Юичи, тебе уже лучше?» — удивленно сказал Шикаку. «Шикаку, теперь с Юичи все в порядке, не волнуйся». Внезапно позади Юичи появилась Шизуни. Она с восхищением посмотрела на него и сказала: «Он не только полностью выучил ниндзюцу Цунади сама, но и благодаря своему Макутану, теперь его сила полностью превзошла Цунади сама». Когда прозвучали ее слова, присутствующие джоунины мгновенно обрадовались, однако в следующую секунду они с ужасом посмотрели на Юичи. Этот 12-летний пацан превзошел госпожу Цунади, одну из саннинов, хотя Макутан действительно очень силен, но совсем другое дело оказаться на поле боя. Шикаку тоже уставился на Юичи. Если у Конохи еще есть надежда, то это может быть только этот ребенок перед ним. Неожиданно, в конце концов, все надежды возлагались на ребенка. «Юичи, пожалуйста, останови вторжение шиноби песка», — сказал Шикаку и медленно поклонился Юичи. Внезапно в этот момент с коридора раздался сердитый голос. «Стойте! Глава 170! Глава 170!» Услышав этот голос, выражение лица Шикаку слегка изменилось. Юичи и Шизуни одновременно посмотрели в сторону двери и увидели двух советников Конохи, Митакада Хамуру и Утатани Кахару. Их лица были мрачными, как будто все должны им миллионы. Хамура и Кахару вошли в кабинет Хокаге и сразу же посмотрели на печать силы сотни на лбу Юичи. «Ты действительно выучил ниндзюцу Цунади?» — удивленно закричал Хамура, и даже гнев в его глазах немного рассеялся. «Неплохо. Ты обязательно станешь могущественным ниндзя в будущем», — удовлетворенно кивнула Кахару. «Советник Кахару, советник Хамура». Шикаку уважительно поклонился. Юичи прислонился к стене, скрестил руки на груди и слабо посмотрел на двух советников Конохи. Эти двое — бывшие ученики второго Хокаге, а вот сила у них средняя, но благодаря своей долгой жизни они смогли добраться до должности советников Конохи. Советник Кахару, советник Хамура, Яманака Инаичи и несколько других джоунинов также поклонились с большим уважением. Шизуни ничего не сказала и молча стояла рядом с Юичи. Все тихо ждали, пока эти два влиятельных советника Конохи выскажутся. Хамура сначала посмотрел на Юичи, а затем повернулся к Шикаку и сердито спросил: «Шикаку, почему ты решил сражаться с деревней скрытого песка?» Уголки глаз Шикаку дернулись, но он ничего не сказал, а просто молча опустил голову. «Может ли сейчас Коноха сражаться с деревней скрытого песка? Деревня скрытого облака уже начала собирать ниндзя. Как только Кумагакури присоединится к битве, ты знаешь, какие будут последствия». Из-за непрерывного допроса выражение лица Шикаку постепенно стало неприглядным. Все присутствующие джоунины почувствовали невыразимый гнев, а Инаичи крепко сжал кулаки и вдруг поднял голову, чтобы опровергнуть, но Шикаку поспешно остановил его и громко сказал: «Пока мы сможем быстро победить ниндзя деревни скрытого песка, деревня скрытого облака не будет представлять никакой опасности. Даже если Кумагакури начали собирать ниндзя сейчас, им потребуется как минимум 3 дня, чтобы покинуть страну молнии и пройти через страну железа, а затем войти в страну огня и достичь Конохи. 3 дня. Кажется, в Конохе еще много времени». Но Хамура усмехнулся: «Ты хочешь сказать, что Коноха сейчас обладает силой победить деревню скрытого песка за 3 дня, а затем подготовиться к сопротивлению Кумагакури? Шикаку Нара, что вселяет в тебя уверенность, чтобы говорить такие высокомерные и невежественные слова?» — закричала Кахару. Она назвала его полным именем, что показывало, насколько она была не согласна с его суждением. Шикаку вздохнул и объяснил: «Юичи выучил ниндзюцу Цунади сама, плюс его Макутан, я думаю, что мы сможем». «Юичи!» — Кахару внезапно прервала Шикаку. «Его не должно быть на поле боя. Шикаку, ты должен сам понимать важность Макутана для деревни. Этот ребенок – самое ценное, что есть в Канахе. С ним не может произойти никаких несчастных случаев. На случай, если Юичи умрет, тогда надежда Канахи, которая, наконец, появилась, действительно исчезнет. Услышав это, Шикаку был беспомощен. Они планируют выращивать Юичи в теплице 10 лет. Если Юичи не разрешат идти на войну, Канахе будет трудно победить Шиноби Песка. Тогда просто верните Сунагакури Джинчурики Однохвостого и согласитесь на все предыдущие условия. Че что? Шикаку был ошеломлен и почувствовал, что у него начались слуховые галлюцинации. Два советника действительно сказали это предложение только что. Разве они не знают, какими были условия деревни Скрытого Песка? Хамура усмехнулся. Мы отдадим сейчас, но сможем вернуть позже. Вернуть позже? Когда позже? Обе стороны замолчали. Хамура и Кахару дали Шикаку время подумать. Шикаку усмехнулся в своем сердце над невежеством этих двух советников. Юичи медленно выпрямился. Теперь, кажется, что обе стороны зашли в тупик, и никто никого не может переубедить в ближайшее время, но Юичи не мог больше ждать. Вторжение Сунагакури было для него выпадающей раз в жизни возможностью. Он абсолютно не может ее так упустить. Хотя два советника, кажется, очень ценят его, Юичи всегда хотел именно такой поддержки, но теперь нужно сделать выбор. Два советника Канахи, Хамура и Кахару, хотя и ценят его, но ему придется ждать как минимум 10 лет, прежде чем они смогут продвинуть его до должности Хокаге. 10 лет. Юичи не может ждать так долго. Поэтому он все же хочет найти более быстрый метод. Он медленно поднял правую руку, сжал кулак и начал собирать в нем чакру. В этот момент Шизуни подозрительно посмотрела на него. Бум! Внезапно раздался ужасающий взрыв, а в кабинете Хокаге в одно мгновение образовался ужасающий воздушный поток. Бах, бах, бах. Окна были выбиты сильным ветром, а густой дым мгновенно заполнил комнату. Бум! Внезапно из здания Хокаге вылетел большой кусок щебня, и угол здания Хокаге прямо рухнул. Ниндзя вокруг услышали взрыв и поспешно бросились проверять. Несколько секунд спустя они увидели, что в здании Хокаге появилась огромная дыра, а в центре дыры находился кабинет Хокаге. Сейчас здание Хокаге превратилось в надкушенное яблоко. Юичи медленно убрал кулак и посмотрел на двух советников беглым взглядом. Шикаку и остальные были ошеломлены, а у Шизуни, стоявшей рядом с ним, было удивление в глазах. Война уже началась. Теперь каждый ниндзя Канахи должен сражаться, вместо того, чтобы слепо молить врага о перемирии. Громко сказал Юичи, снова сжал кулак и высоко поднял руку. Из его тела мгновенно вырвалось чудовищное угнетение. Хамура и Кахару почувствовали огромное давление и сразу же были ошеломлены. Они чувствовали такое сильное давление только от второго Хокаге. И аура Юичи даже казалась сильнее, чем у лорда второго. Мимо пронесся сильный воздушный поток, глаза у всех полностью изменились, даже взгляды этих джоунинов на Юичи были полны страха и удивления. Глава 171. Глава 171. Хамура и Кахару посмотрели на разрушенный кабинет Хокаге и были потрясены. Это усиленная чакрой мощь клана Синджу. Но почему, кажется, она стала сильнее, чем прежде. Но даже при том, что этот удар был немного шокирующим, Хамура и Кахару все еще чувствовали, что Юичи был слишком молод. Война – это не детская игра. Враг не проявит пощады и сделает все возможное, чтобы убить тебя. Разве лорд второй не был окружен врагами и не погиб в бою? Юичи, я запрещаю тебе выходить на поле боя. Это приказ, сказала Кахару. Юичи вдруг рассмеялся. Приказ? Имеет ли советник деревни право приказывать джоунину? Мы, джоунины Канахи, подчиняемся только приказам Хокаге. Это верно, но ни Кахару, ни Хамура не ожидали, что Юичи посмеет не подчиняться. Они, бывшие ученики второго Хокаге, даже Шикаку и Наичи, Какаши и другие элитные джоунины уважают их и подчиняются всем их приказам. Как Юичи смеет так разговаривать с ними? Мальчик, ты не родился в военное время и никогда не был на поле боя. Ты не понимаешь, насколько опасна война. Канаха не может погрузиться в трясину войны. Хаэм, Юичи слабо улыбнулся. Это не война, мы просто хотим защитить нашу деревню и страну огня. Кроме того, Канаха, сильнейшая деревня ниндзя, нам нечего бояться деревни Скрытого Песка. Ты, цветы в оранжерее никогда не станут высокими деревьями, не говоря уже о том, что у Юичи теперь достаточно сил. Шикаку сделал шаг вперед и встал рядом с Юичи. Затем Инаичи и несколько других джоунинов также молча подошли к Юичи. Видя, что Шикаку и другие были полны решимости пойти на войну с Шиноби Песка, Кахару сердито стиснула зубы. «Вы пожалеете об этом. Коноха будет уничтожена в ваших руках. Ладно, пойдем. Молодое поколение не слушает уговоров, тогда поживем увидим. Посмотрим, как эти идиоты шаг за шагом разрушат Коноху, оставленную лордом первым», — громко закричал Хамура. Кахару кивнула. «Шикаку, ты пожалеешь о решении, которое принял сегодня. Коноха не сможет пережить еще одну мировую войну Шиноби». Сказав это, они оба повернулись и вышли из кабинета Хокаге. Шикаку и остальные медленно вздохнули. Они впервые бросили вызов советникам. Спасибо Юичи, иначе они не осмелились бы. Думая об этом, Шикаку внимательно посмотрел на Юичи. Хотя Юичи всего лишь 12-летний ребенок, но он решительный и бесстрашный. У него есть потенциал, чтобы стать сильным и мудрым Хокаге. Итак, теперь вопрос в том, смогу ли я победить ниндзя песка за 3 дня? Спросил Юичи. Шикаку кивнула и серьезно сказал: «Да, шиноби песка должны быть не только побеждены в течение 3 дней, но и должны быть побеждены абсолютной силой. Только таким образом Кумагакури и другие деревни ниндзя могут быть шокированы и не осмелиться действовать опрометчиво». «Хэймэм, я понимаю. Юичи, ты можешь это сделать, я постараюсь». Тяжело кивнул Юичи, а затем сказал: «Тогда я отправлюсь. Нельзя терять ни секунды». Вжух. В следующий момент он применил технику телесного мерцания и быстро помчался в направлении ворот Конохи. Глядя на его исчезающую фигуру, Инаичи неуверенно спросил: «Юичи действительно сможет победить Шиноби Песка за 3 дня?» «Я не уверен». Шикаку действительно не знал, но результаты предыдущего специального теста на Джоунина показали, что Юичи очень сильный. Если он начнет использовать Макутан, он точно сможет достичь силы ниндзя уровня Каге. Но, в конце концов, поле боя отличается от битвы 1 на 1, поэтому Шикаку не был уверен, какую силу Юичи сможет проявить на поле боя. «Не волнуйтесь, Юичи выучил ниндзюцу Цунади сама всего за 2 дня. В мире ниндзя еще никогда не было такого гения. Кроме того, его чакра огромна. Даже я с нетерпением жду, насколько сильным он теперь стал благодаря печати Бейкуго». Слова Шизуне немного успокоили Шикаку. Юичи изучил запретную технику одной из 3 легендарных саннинов Цунади и владеет мощным макутаном. Даже на поле боя с ним не должно случиться ничего плохого. Так или иначе, он теперь последняя надежда Конохи. В этот момент внезапно с поля боя пришла новая информация. Наконец, было подсчитано количество врагов. 6000, всего 6000 человек, воскликнул Шикаку. Сунагакури отправили всего 6000 ниндзя. Похоже, они очень спешили, иначе они никогда бы не отправили так мало шиноби, радостно сказал Инаичи. Шикаку внезапно повернул голову, чтобы посмотреть на него, и нахмурился. Врагов намного меньше, чем мы ожидали, это хорошая новость. Но есть и плохая: лидером армии ниндзя песка является Чиё, известный кукловод Сунагакури. Чиё, она еще жива? Имя Чиё может показаться среднестатистическому ниндзя немного незнакомым, но любой шиноби, участвовавший во Второй и Третьей мировой войне шиноби, знает его, потому что Чиё – одна из лучших кукловодов и лучший ниндзя-медик деревни Скрытого Песка. Во время Второй мировой войны шиноби она сражалась против Ханза Саламандры, которого называли полубогом, и смогла безопасно отступить, а во время Третьей мировой войны шиноби – против Цунади. Ее сила определенно находится на уровне Каге. Даже если она сейчас стара, даже элитный джаунин не сможет справиться с ней. Шикаку теперь был немного обеспокоен, потому что ни Какаши, ни Асума не смогут победить ее. Хотя Юичи силен, но ему не хватает боевого опыта, поэтому Шикаку не был уверен, сможет ли он победить Чиё, которая сражалась с полубогом Ханза. Но если Юичи, Асума и другие будут сотрудничать, тогда победить Чиё не должно быть проблемой. Ворота Конохи. Вжух, вжух, вжух. В тот момент, когда Юичи на поразительной скорости промчался по деревне и покинул Коноху, многие чоунины и джоунины, находившиеся на постам, были ошеломлены. Похоже, кто-то только что покинул деревню. Кажется, я тоже кого-то видел. Вау, что это за скорость? Я только увидел слабое остаточное изображение, которая выглядела как ребенок. «Ребенок?» Джаунин моргнул и внезапно закричал. «Может быть, это Нагана Юичи? Я слышал, что скорость его техники телесного мерцания поразительна. Может быть, это он только покинул деревню? Зачем он покинул деревню? Неужели он отправляется на поле боя? Разве Шикаку-сан и Наичи-сан не боятся, что с ним может что-то случиться? Он надежда Канахи, ведь он пробудил Макутан. Забеспокоился Чоунин. Но другой Джаунин сказал: хотя Юичи всего лишь ребенок, не забывайте, что он победил Гая своим тайбзюцу, Какаши, своим ниндзюцу и был невосприимчив к иллюзиям Куринай. Он, необычный ребенок. Глава 172. Где-то в стране огня. Вжух, вжух, вжух. Юичи быстро прыгал между деревьями и на высокой скорости мчался по лесу. Он поднял руку и коснулся печати силы сотни на своем лбу. Я чувствую, что в печати уже накопилось много чакры. Интересно, какая сила извергнется, когда она будет разблокирована? Хотя из-за этой печати он необъяснимым образом пролежал в коме сутки, но как только эта печать будет снята, в его теле вспыхнет абсолютно ужасающая сила, которая будет абсолютно за гранью воображения. Юичи теперь не терпится попробовать, но, к сожалению, еще не время. Сейчас ему нужно спешить на линию фронта, чтобы стать героем. Так уж получилось, что Цунади страдает гемофобией. Тогда, если он в одиночку победит Шиноби Песка, тогда занять должность Хокаге вообще не будет проблемой. Сперва Хокаге, а дальше весь мир. Думая об этом, на лице Юичи появилась очень яркая улыбка. Внезапно в этот момент прозвучало электронное оповещение. День. Ежедневный выбор активирован. Поскольку хозяин вчера не смог выполнить ежедневный выбор, сегодня награда будет удвоена. День. 1. Остановите тайное проникновение команды ниндзя деревни Скрытого Песка в Канаху. Награда – усиление случайного телосложения на 20%. 2. Не обращайте внимания и продолжайте мчаться на передовую. Награда – улучшение тайбзюцу на 5000 очков. Усиление случайного телосложения на 20% или улучшение тайбзюцу на 5000 очков. Юичи посмотрел на две награды и два варианта выбора, а затем перевел свой взгляд и остановился на: поскольку хозяин вчера не смог выполнить ежедневный выбор, сегодня награда будет удвоена. Поскольку я вчера находился в коме и не выполнил ежедневный выбор, сегодня награда была удвоена. Значит, если я не выполню ежедневный выбор, тогда награда может быть удвоена, утроена и т.д. Почему я не узнал об этом раньше? Юичи очень сожалел и стиснул зубы. Теперь, кажется, что пребывание в коме в течение дня было очень полезным и даже позволило ему обнаружить еще одну скрытую функцию системы. Теперь Юичи определенно не будет выполнять ежедневный выбор каждый день, а лучше подождет несколько дней, а затем получит награду в 5, 7 или даже 10 раз лучше. Хорошо, что еще не слишком поздно. Юичи снова посмотрел на два варианта выбора и решительно выбрал первый вариант. Усиление случайного телосложения на 20% можно использовать для улучшения Шикацумику. На данном этапе Шикацумику было улучшено только до 40% своей мощности, поэтому Юичи хочет как можно побыстрее полностью улучшить Шикацумику до предела. Когда его физическая форма будет улучшена, Юичи сможет собирать больше чакры на своих ногах во время использования техники телесного мерцания и двигаться на более высокой скорости. Пока он двигается достаточно быстро, враг не сможет вовремя среагировать и даже обычный кунай сможет убить любого противника. Думая об этом, Юичи повернулся назад и тут же помчался обратно в сторону Канахи. Очевидно, согласно разведданным, основные силы деревни Скрытого Песка должны все еще находиться далеко от Канахи, но тогда как команда ниндзя внезапно проникла так глубоко в страну огня, со своей скоростью Юичи сможет вернуться обратно в Канаху примерно за несколько минут. За пределами Канахи небольшая команда ниндзя деревни Скрытого Песка спряталась в скрытом лесу на горе в нескольких милях от деревни Скрытого Листа, чтобы обсудить, как тайно проникнуть в Канаху. Судя по их колебаниям чакры, это стандартная команда ниндзя из 4 человек, 1 джаунин и 3 генина. Когда четверо тихо планировали свое тайное проникновение в Канаху, внезапно послышался звук шагов. Топ-топ. Они внезапно замерли и затаили дыхание, пытаясь максимально скрыться в лесу. Вскоре они услышали, как кто-то разговаривает недалеко. Почему мы можем оставаться так близко к Канахе? Неужели враги могут появиться даже в таком месте? Прозвучал немного невнятный голос, словно обладатель этого голоса, казалось, что-то жевал во рту. Затем последовал немного ленивый голос. Я уже тебе объяснял. Ина может воспринимать чакру. Чтобы предотвратить вражеское проникновение, нас отправили сюда охранять, чтобы враг незаметно не прокрался отсюда в деревню и не спас Гаару. Как только прозвучал голос Шикамару, Ина позади него вдруг бдительно огляделась и слегка нахмурилась. Только что она внезапно почувствовала слабые колебания чакры в этом направлении. Когда она подошла ближе, то колебания чакры стали сильнее. Где-то здесь прячется враг. Она внезапно подняла голову, чтобы предупредить Шикамару и Чоуджи, но было слишком поздно. Вжух, вжух, вжух, вжух. Внезапно из кустов выскочили 4 шиноби песка, прячущихся в лесу, которые поняли, что их разоблачили, и приземлились прямо перед ними. Чтобы гарантировать, что их местонахождение не будет раскрыто, они должны быстро убить этих ниндзя Конохи. Шикамару и Найчоуджи мгновенно стали серьезными, когда увидели перед собой 4 ниндзя песка. Враг на самом деле пробрался так близко к Конохе. Ха, три генина, тогда все просто. Вжух, вжух, вжух. 3 генина песка вытащил кунай и одновременно бросились к Шикамару и Найчоуджи. Шикамару быстро поднял руки, чтобы использовать технику теневого подражания, но Джаунин напротив внезапно взглянул на него. Удивительная убийственная аура вырвалась из его тела, заставив Шикамару и Найчоуджи дрожать. Они были парализованы от страха и даже не могли пошевелиться. Джаунин усмехнулся в своем сердце. Хаем, 3 сопляка, которые никогда не убивали, были прямо напуганы моим убийственным намерением. В этот момент 3 генина песка каждый приблизился к своей цели, и они яростно ударили кунаями Шикамару и Найчоуджи. Даже Шикамару в это время ничего не мог придумать и просто тупо смотрел на острый кунай, который становился все ближе и ближе. Это и есть битва на грани жизни и смерти, которую должен испытать настоящий ниндзя. Бах, бах, бах. Внезапно из-под земли перед Шикамару вырвалась древесная лиана и, словно гибкая змея, быстро связала мчавшегося к нему генина деревни скрытого песка. И Найчоуджи были в такой же ситуации и оба на мгновение замерли. Джаунин песка слегка нахмурился и бдительно огляделся, пытаясь найти врага. Но, вжух, он увидел только вспышку холодного света, а затем на его шее появился длинный глубокий разрез. Паф! Внезапно из его шеи брызнул фонтан горячей крови. Банг! Джаунин посмотрел на Шикамару широко раскрытыми глазами, а затем с грохотом упал на землю. Глава 173. Глава 173. Когда Джаунин деревни скрытого песка был убит в одно мгновение, несколько генинов вдруг побледнели. Противник убил их капитана одним ударом, однако они даже не видели его фигуры. Такая ужасающая скорость. Это элитный Джаунин Конохи. Банг. Когда труп Джаунина песка упал на землю, позади него медленно появилась невысокая фигура, держащая в правой руке окровавленный клинок, источающий жуткий холодный свет. Гур. 3 генинов песка одновременно сглотнули и посмотрели на невысокую фигуру перед собой широко раскрытыми глазами. Честно говоря, они не ожидали, что парень, который мгновенно убил их капитана, окажется таким коротышкой. Юичи повернул голову и равнодушно посмотрел на троих. В тот момент, когда они увидели его незрелое лицо, 3 генинов песка не могли поверить своим глазам. Неужели их капитана только что убил ребенок? Юичи холодно взглянул на связанных лианами 3 генинов песка и слегка поднял левую руку. Когда 3 шиноби песка задавались вопросом, что он собирается делать дальше, внезапно из-под земли выросли 3 огромных древесных шипа и мгновенно пробили их тела. Паф, па, паф, еще 3 трупа упали на землю. Юичи воткнул клинок Кусанаги в ножны на поясе и спокойно посмотрел на Шикамару и на Чоуджи, которые все еще были ошеломлены. Будьте осторожнее в следующий раз, не думайте, что находиться рядом с деревней безопасно. Возможно, враг просто пытается отвлечь наше внимание, а сам отправит элитную команду ниндзя атаковать Конаху. Сказав это, Юичи снова исчез, не дожидаясь их ответа. После его ухода Шикамару внезапно упал на землю и тихо выдохнул. Черт, Шикамару, я только что очень испугался. Чоуджи рядом с ним тоже сел на землю и похлопал себя по груди. Ина посмотрела в сторону, в которой исчез Юичи, и почувствовала облегчение, радость, но и сильное разочарование. Они явно одного возраста, но Юичи уже второй раз спасает их команду. Они были напуганы одним убийственным намерением врага и даже не могли сопротивляться атаке 3 генинов песка. Однако Юичи легко убил всех врагов за считанные секунды. Хотя они одного возраста, но между ними огромный разрыв в силе. Чоуджи, ты только что видел атаку Юичи? Внезапно спросил Шикамару. Чоуджи, который сидел на земле и опирался на него, покачал головой. Все произошло слишком быстро, я только ощутил ветерок над нашими головами, а затем Джаунин умер. Услышав это, Шикамару горько рассмеялся. Шикамару? Чоуджи не понимал, почему Шикамару так странно смеялся. Чоуджи, если бы Юичи был нашим врагом, мы бы умерли, даже не увидев его. Шикамару, у которого никогда не было мотивации что-либо делать, внезапно захотел стать сильнее. Он поклялся, что в следующий раз такого больше никогда не повторится. Чоуджи был ошеломлен словами Шикамару. Если Юичи враг, а не товарищ, тогда они бы сейчас погибли. Кажется, в будущем нам придется много тренироваться. Где-то в стране огня. Юичи не знал, насколько его огромная скорость на этот раз задела самооценку Шикамару и остальных, и быстро мчался к линии фронта. В то же время в его голове прозвучало электронное оповещение. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда – усиление случайного телосложения на 20%. Динь. Случайный выбор. Динь. Выбрано особое телосложение клана Кагуя – Шикацумьяку. Динь. Усилить Шикацумьяку на 20%. Сдерживая огромную радость в своем сердце, Юичи посмотрел на системную панель и мысленно сказал «Да, Динь усиление. Динь. Шикацумьяку – 60%. Ха-ха, отлично». Сила Шикацумьяку снова увеличилась. Еще два таких усиления и Шикацумьяку будет улучшена до предела. В то время он сможет контролировать свои кости так же хорошо, как Кимимора. После усиления Шикацумьяку его физическая форма снова слегка улучшилась, поэтому Юичи начал собирать больше чакры во время использования техники телесного мерцания, и его скорость внезапно увеличилась примерно на 10%. Вжух, вжух, вжух. Юичи постоянно использовал технику телесного мерцания и на огромной скорости двигался по лесу. Позади него можно было одновременно увидеть несколько остаточных изображений. Элитная команда и несколько тысяч генинов Канахи решили остановить вторжение шиноби песка в районе горного хребта страны огня. Это последняя непреодолимая природная крепость, которую шиноби песка должны преодолеть, чтобы напасть на деревню скрытого листа. Так что, если Канаха сможет остановить здесь вторжение Сунагакури, тогда деревня будет в безопасности. Но как только шиноби песка преодолеют горный хребет, тогда можно сказать, что их уже будет невозможно остановить, если только Канаха не отправит большое количество ниндзя на перехват. Но теперь Канахе нужно еще 12 часов, прежде чем они смогут призвать ниндзя из других мест. Так что на этот раз дальнейшая судьба Канахи зависит только от элитной команды, состоящей из Асумы, Куриная и других, и почти 2000 генинов, отправленных Канахой, чтобы отсрочить время. Горный хребет страны огня, Асума, Чоуза, Куриная и другие прибыли сюда 3 часа назад и уже приготовились сразиться с врагом. Опираясь на природное преимущество горного хребта, генины должны справиться с обороной и временно остановить вторжение Сунагакури. На этот раз Сунагакури начали внезапную атаку, это означает, что у них не было времени подготовить достаточно оружия и провизии. Военных пилюлей и еды должно хватить примерно на 3 дня, если первая атака будет заблокирована, тогда последующая битва станет намного проще. Некоторое время спустя вдалеке перед горным хребтом на горизонте появились многочисленные фигуры. Война вот-вот начнется. Глава 174. Войска Сунагакури быстро продвигались по стране огня и несколько часов спустя прибыли к огромному горному хребту, который преградил им дальнейший путь вперед. Если Канаха устроит здесь засаду, потеря Сунагакури будет довольно тяжелой. Так что войска Сунагакури остановили свое наступление у подножия этого горного хребта. Чиё-сама, почему мы остановились? Чиё сузила свои глаза и спокойно посмотрела на горный хребет впереди. Она пережила бесчисленное количество сражений, поэтому хорошо знала, что этот горный хребет – прекрасное место для засады. Саске, я чувствую здесь запах ниндзя Канахи. На этом холме определенно спрятано много шиноби. Хриплым голосом сказала Чиё. Саске, посланник песка, был ошеломлен. Чиё сама, но раньше мы вообще не встречали никакого сопротивления. Может быть, вы ошиблись, не веришь? Тогда давай отправим несколько ниндзя на разведку. Хрюша. Услышав это, Саске кивнул, поднял руку и приказал небольшой команде ниндзя отправиться на разведку. Однако прошло много времени, но от команды ниндзя не было никаких вестей. Чиё усмехнулась. Что я говорила, здесь засада. Эх вы, что бы вы делали без меня, идиоты. Сперва нужно отдохнуть, мы в быстром темпе маршировали всю ночь, а ниндзя-канахи прибыли сюда несколько часов назад. Внимание, всем разбить лагерь. Большинство ниндзя сейчас истощены, если начинать битву в таком состоянии, это определенно вызовет много жертв. Кроме того, иногда отличная засада может сыграть огромную роль. Эту засаду должен был устроить Нара Шикаку, верно? Подумала Чиё. Она несколько раз слышала имя этого человека даже после того, как вышла на пенсию. Нара Шикаку, главный стратег Канахи. «Где мы сейчас?» – спросила Чиё. Саске поспешно открыл карту и ответил. «Судя по карте, если мы преодолеем этот горный хребет, мы сможем прибыть в Канаху за полдня пути». «Полдня?» – Чиё смотрела на горный хребет впереди, размышляя. «Это слишком долго. Нельзя здесь задерживаться ни на минуту. Саске, выбери ниндзя, у которых все еще осталось достаточно физической силы, чтобы сражаться. Мы должны как можно скорее разобраться с засадой Канахи», — приказала Чиё. Саске и другие джоунины переглянулись, а затем Саске уважительно сказал: «Чиё сама, вы должны отдохнуть. Вы не спали всю ночь, так что позвольте нам самим справиться с засадой Канахи». «Нет, я все еще могу держаться». Чиё тихо вздохнула. Если бы на этот раз не ради будущего деревни, она бы никогда не приказала атаковать Канаху. Потому что сейчас нет другого способа помочь деревне решить нынешний кризис, кроме скрытой атаки на Канаху. Так что на этот раз Чиё хотела максимально уменьшить количество смертей ниндзя в деревне, особенно среди джоунинов. Чтобы взрастить каждого джоунина, нужно потратить как минимум 20-30 лет. У джоунинов не было другого выбора, кроме как следовать приказам Чиё. Вскоре были собраны сотни ниндзя, которые смогли сохранить свою боеспособность. Всего 17 чоунинов и 8 джоунинов, а все остальные – генины. Однако, хоть они только генины, но их боевая мощь совсем не была слабой, потому что все они не 12-летние сопляки, а взрослые ниндзя 25 и 30 лет. Ведя за собой более сотни ниндзя, Чиё уверенно направилась к горному хребту впереди. Благодаря ее богатому опыту, им удалось избежать многих ловушек, расставленных в лесу, и незаметно подобраться к самому высокому холму. За 10 минут пути они столкнулись с более чем 30 ужасными ловушками. Если бы не Чиё, из этих 100 человек, возможно, осталась бы только половина. Кажется, капитан здесь необычный ниндзя. Чиё посмотрела сквозь густой лес и смутно увидела силуэты Асумы и других джоунинов. Такого рода хитроумные ловушки определенно не могут устроить обычные ниндзя. Канаха внезапно подверглась вражескому нападению. Они должны одновременно защищать деревню и найти способ остановить быстрое продвижение врага. То есть, Канаха, скорее всего, оправила элитный отряд ниндзя. Мгновенно проанализировала Чиё. В этот момент она внезапно вспомнила предыдущие ловушки и стала еще более уверенной, что ее догадка была верной. Поскольку Канаха отправила элитный отряд ниндзя, тогда капитаном должен быть элитный джоунин. Чиё знала только трех элитных джоунинов Канахи. Первый – сын Белого Клыка, копирующий ниндзя Хатаки Какаши. Второй – зеленый зверь Майта Гай, а последний – Сарутоби Асума, сын третьего Хокаге, который когда-то был одним из 12 ниндзя-защитников Даймё. Все эти трое элитных джоунинов обладали хорошей боевой мощью. Тогда, кого из этих троих элитных джоунинов Канаха отправила сюда? Чиё задумалась на несколько секунд, а затем подняла руку и мгновенно сломала еще одну спрятанную перед ней ловушку. Затем она развернулась и бросила кунай с взрывной печатью в сторону двухметрового камня в кустах. Кунай врезался в скалу и взорвался. Бум! В момент взрыва внезапно выскочило несколько фигур. Это генины Канахи. Не дожидаясь приказов Чиё, джоунины позади нее выпрыгнули и Ероц набросились к этим генинам. Банк, банк, банк, банк. За несколько секунд джоунины легко победили в ближнем бою генинов Канахи. Чиё подняла руку и махнула вперед, в атаку. Однако внезапно в этот момент с неба упали перья. Глаза Чиё слегка сузились. Осторожно, это иллюзия. Когда джоунины услышали ее подсказку, они сразу же избавились от иллюзии. Чоунины тоже отреагировали и быстро развеяли гендзюцу. Небольшая часть генинов также развеяла иллюзию, но остальные все же оказались в гендзюцу. Быстрее, помогите им развеять иллюзию. Как только Чиё отдала громкий приказ, внезапно прямо перед ними на высоком дереве появился Асума и быстро начал складывать ручные печати. Стихия огня, горящее облако пепла, бум. Он выдохнул изо рта поток наполненного чакрой дымного пороха, который мгновенно окутал шиноби песка. Чиё повернула голову и посмотрела на дымовую завесу из пепла вокруг себя, слегка прищурив глаза. Это ниндзюцу. Нет, быстро используйте ниндзюцу стихии воды. Джаунин быстро подпрыгнул, когда услышал приказ Чио, и начал складывать печати. Стихия воды. Барьер воды. Ваа. Когда вокруг поднялась высокая водяная стена, распространяющаяся дымовая завеса из пепла внезапно загорелась и мгновенно взорвалась ужасающим пламенем. Зэзэ, зэзэ, зэзэ. Когда ниндзюцу воды и огня столкнулись, мгновенно образовалось огромное облако водяного пара. Глава 175. Глава 175. Из-за столкновения ниндзюцу стихии огня и воды мгновенно образовалось огромное облако водяного пара и быстро распространилось по лесу. Внезапно в лесу стало туманно. Асума спрыгнул с дерева. С левой стороны от него приземлился Чоуза, а справа – Куринай. Шесть специальных джоунинов Анка, Хайте, Гинма, Райда и Ваши, Намиаши следовали за ними. Все девять расстояли напротив шиноби песка и приготовились сражаться. Внезапно в этот момент в облаке густого водяного пара послышался резкий свист. Асума тут же громко закричал и напомнил всем: «Быстрее уклоняйтесь!» Бум! В тот момент, когда прозвучал его голос, налетел мощный порыв ветра, мгновенно рассеяв окружающий водяной пар. Анка и другие поспешно спрятались за деревом. Стихия ветра. Великий порыв. Бум. Хотя это только ниндзюцу с ранга, но эта техника обладает достаточной разрушительной силой, чтобы свалить крупное дерево. Когда шквал ветра пронесся мимо, Анка и остальные только что приготовились выйти из-за дерева. Внезапно Анка посмотрела на ствол дерева и заметила несколько кунаев с взрывной печатью. Ее глаза резко сузились. Кунаи с взрывной печатью были спрятаны в великом порыве. Бум, бум, бум. Раздалось несколько громких взрывов подряд. Асума быстро выпрыгнула из дыма и огляделся вокруг. «Куринай, ты в порядке?» Однако, как только он заговорил, он не услышал ответа «Куринай», но внезапно снова раздался резкий свист воздуха. Асума в мгновение ока зафиксировал направление и увидел четыре куная, которые на огромной скорости приближались к нему. Асума быстро отпрыгнул назад и в последний момент уклонился. Однако внезапно в следующую секунду позади него раздался очень слабый порыв ветра. Асума резко оглянулся. Холодный свет вспыхнул перед его глазами. В критический момент Асума внезапно уклонился в сторону, избегая куная, однако внезапно. Бум! Кулак сильно ударил его по лицу, заставив его отступить на несколько шагов назад. Асума поднял голову и вытер рукой кровь в нижнем уголке рта, глядя на 80-летнюю старушку, которая только что напала на него. Ниндзя песка, какое удивительное тайдзюцу. Трудно поверить, что такая пожилая женщина может обладать таким мощным тайдзюцу. Если бы он не уклонился вовремя, Асума сейчас мог бы умереть от первого удара кунаем. Чиё бесстрастно посмотрела на Асуму напротив и холодно сказала: «Мальчик, у тебя хорошая реакция, иначе ты должен был умереть прямо сейчас». Асума медленно вздохнул. Прошло слишком много времени с тех пор, как он в последний раз сражался с врагом такого уровня. Дым от взрыва постепенно рассеялся, и вокруг собралось несколько чоунинов песка. Лицо Асумы стало немного мрачным. Он расстроился не потому, что его противником является Чиё, и не потому, что его окружили шиноби песка, но потому что он был полностью отделен от Чоуза и Куринай. Шиноби песка использовали такую хитроумную тактику, чтобы разлучить их команду. Чиё из песка действительно страшный враг, достойно быть кунайчи, которая пережила бесчисленное количество войн. Асума взглянул на шиноби песка, которые окружили его, и понял свою ситуацию. Он не сможет уйти отсюда и встретиться со своими товарищами, пока не победит Чиё и этих шиноби песка. Однако больше всего он сейчас беспокоился не из-за себя, а из-за Куринай. В лесу недалеко Куринай и Анка также были разделены со своими товарищами во время взрыва. Сейчас их окружили 5 джоунинов, десятки генинов и 6 или 7 чоунинов. Все, будьте осторожны. Наш противник Куринай, мастер Гиндзюцу Канахи, Чиё сама приказала нам победить ее как можно скорее. Хотя Гиндзюцу не может нанести реальный урон, но масштабная иллюзия может заставить многих ниндзя в одно мгновение потерять свою боеспособность. Поэтому приоритет убийства Куринай даже выше, чем у Асумы. Куринай и Анка стояли спиной к спине, глядя на окружающих шиноби, их лица были немного бледными. Со своей силой они смогут справиться максимум только с несколькими шиноби из присутствующих врагов, если Чоуза и остальные вовремя не прибудут на помощь. Жаль, что Чоуза, Широну и Гинма и остальные также были окружены врагами. Хотя на горном хребте в засаде затаились 2000 генинов, однако Асума приказала им охранять ловушки, что бы ни случилось, и они не могли самовольно атаковать шиноби песка. Сами по себе генины обладают ограниченной боевой мощью. Если они опрометчиво бросятся в атаку, это равносильно самоубийству. Так что благодаря тактике Асумы Коноха сможет максимально использовать силу генинов и сократить количество жертв. Но слушая постоянные взрывы в лесу, некоторые генины уже почти не могли усидеть на месте. На небольшом холме недалеко от Куриная Янка, Хината нервно сжала руки и смотрела Бейкуганом, как ее учитель Куринай сражается на расстоянии. Куринай Сенсей окружена врагами, Киба, Шина, мы действительно ничего не собираемся делать, Инузука Киба опустил голову, игнорируя умоляющий взгляд Хинаты. Шина сбоку тоже ничего не сказал. Хината крепко сжала кулаки и очень обеспокоенно смотрела в сторону Куринай. Так много врагов постоянно атаковали Куринай Сенсей, и она несколько раз находилась в опасности. Если это продолжится, учитель может. Хината очень беспокоилась и больше не осмеливалась смотреть на битву. Она тихонько повернула голову и закрыла глаза. Увидев Хинату в таком состоянии, Киба яростно стиснул зубы. «Черт возьми! Приказ! Приказ! Да пошел он к черту этот приказ!» Киба внезапно встала и спросил Хинату, в каком направлении сражается учитель Куринай. Хината внезапно удивленно открыла глаза и поспешно указала пальцем в сторону. Киба сразу же выскочил, не раздумывая, и бросился в том направлении. Шина молча последовал за ним, не говоря ни слова. Хината на секунду остолбенела и тоже поспешно погналась за ними. В то же время многие генины, спрятавшиеся в лесу, также молча подкрадывались ближе к местам, где разразилась битва. Не только команда 8, другие команды генинов также больше не могли сидеть на месте и решили помочь. Однако внезапно в этот момент, ниндзя-сенсор деревни Скрытого Песка, спрятавшийся перед горным хребтом, медленно встал. План Чио-сама удался, враги больше не в засаде. Внимание, отдыхаем еще полчаса и восстанавливаем силы, а затем одним махом прорвемся через горные хребеты и нападем на Коноху. Глава 176. Глава 176. Горный хребет. Битва в лесу ушла уже около часа. Многие генины покинули свои места засады и присоединились к битве, однако эффект от их опрометчивой атаки был весьма неудовлетворителен, и они смогли убить только несколько человек, а 100 человек, которые последовали за Чио, обладали огромной боевой мощью и всего за час смогли избавиться от 200 или 300 генинов Коноха. С другой стороны, чтобы убить несколько шиноби песка, генины сильно устали и потратили много чакры. Но даже в этом случае они все равно думали, что поступают правильно. В конце концов, они не могут просто смотреть, как умирают Асума, Куринай, Анка и другие командиры армии ниндзя. Однако никто из них не мог предсказать, что все это было частью плана Чио. Она с самого начала задумала использовать 100 ниндзя песка, чтобы изнурить 1000 шиноби Коноха, спрятанных в горном хребте. Таким образом, когда армия Сунагакури отдохнет, ниндзя Коноха устанут. А когда начнется настоящая атака, исход битвы будет определен в мгновение ока. Это план Чио. Конечно, жаль, что генины не смогли сдержаться и не подчинились приказам Асумы. Однако благодаря их поддержке ситуация Куринай, Анка и других намного улучшилась. В лесу. Чунин деревни Скрытого Песка быстро увернулся от атаки Куная генина Коноха и сжал правую руку в кулак, намереваясь нанести мощный удар, однако в этот момент внезапно, скрытые тенью руки змей, несколько змей, вылетевших из-за угла, быстро укусили его за шею. Банг, его труп с грохотом упал на землю. Ляск, ляск, ляск. Куринай все еще упорно сражалась против вражеских джоунинов, которые вместе объединились и на огромной скорости нападали на нее. Анка расправилась с врагом и хотела поддержать Куринай, но вдруг позади нее раздался голос Хинаты. Ах, два генина песка успешно приблизились к ней и нанесли два яростных удара кунаями. Паф, паф, на правой руке Хинаты появились две кровавые раны, ее лицо мгновенно побледнело, а губы стали синими. Увидев это, Анка беспомощно вздохнула. Черт побери, почему эти дети послушно не остались в засаде? Они только мешаются. Хотя она жаловалась, но Анка не забыла, что именно благодаря этим детям они с Куринай смогли выжить. Ей пришлось временно отказаться от поддержки Куринай и сначала спасти Хинату. Однако, Куринай, возможно, не сможет дождаться, пока она победит двух генинов песка и спасет Хинату. Куринай уже почти целый час сопротивляется постоянным атакам шиноби песка, и ее чакра была почти полностью истощена. Самое главное, ниндзя, сражающиеся против нее, были тремя джоунинами. Даже если ей однажды удалось погрузить первого Джоунина в Гиндзюцу, второй сразу же помог ему развеять иллюзию, а последний яростно сражался против нее, не позволяя приблизиться к его двум товарищам. Куринай столкнулась с атаками всех трех одновременно и не вообще могла дать отпор. Конечно, все стало бы иначе, если бы кто-то мог сотрудничать с ней. Стихия ветра, лезвие ветра, невидимое острое лезвие ветра внезапно рвануло к Куринай и мгновенно порезало ее правое плечо, оставив глубокую рану. Паф, из-за травмы скорость Куринай внезапно замедлилась, и два джоунина песка точно воспользовались этой возможностью и одновременно яростно атаковали ее кулаками в живот и грудь. Бум! Куринай была подброшена в воздух и тяжело врезалась в землю. Анка, которая только что спасла Хинату, повернула голову и обеспокоенно посмотрела в сторону Куринай. «Куринай, ты!» Ляск! Внезапно Чоунин подбежал с Кунеем и начал ближний бой с Анка. После того, как Анка быстро заблокировала его атаку, они начали битву тайдзюцу, из-за чего у Анка даже не было времени, чтобы позаботиться о Куринай. Кашель! Кха! Кхах! Куринай несколько раз кашлянула и начала медленно подниматься, но внезапно. Вжу! Вжу! Вжу! Несколько Кунеев точно пронзили ее тело, оставив три глубокие раны. Куринай снова упала на землю, и ее дыхание начало слабеть. «Кажется, это предел. Она больше не может держаться», — усмехнулся первый Джаунин. «Какая сильная Кунайчи! Я давно не сражался против противника такого уровня», — вздохнул второй Джаунин и с облегчением посмотрел на лежащую на земле Куринай. «Ты смогла так долго сражаться с нами, ты действительно очень сильный ниндзя, но...» Третий Джаунин сделал несколько шагов вперед, остановился перед Куринай и медленно присел, а затем его глаза холодно вспыхнули. «Жаль, что ты должна умереть сегодня». Куринай медленно подняла голову, широко раскрыла глаза и уставилась на Джаунина песка перед собой. «Куринай-сенси! Куринай-сенси!» — громко закричала Хината, пытаясь заставить ее уклониться. Однако в следующую секунду острый кунай легко пронзил грудь Куринай. Паф! На землю брызнул фонта крови. «Нет, Куринай-сенси!» Эта сцена повергла Хинату в ступор. «Хихе!» Усмехнулся Джаунин, вытащил окровавленный кунай и медленно встал. «Кап, кап, кап!» Несколько капель ярко-красной крови скатились по острому лезвию и упали на землю. Анка отбросила Чоунина мощным ударом и повернула голову, а затем сразу же застыла, увидев лежащую в луже крови Куринай. Хината рядом с ней прислонилась к дереву и с широко открытыми глазами посмотрела на Куринай. «Учитель Куринай, нет». Хината задрожала и внезапно направилась к Куринай. Анка поспешно сказала, чтобы остановить ее. «Идиотка, стой». Но Хината уже отчаянно помчалась к Куринай. Трое джоунинов песка одновременно усмехнулись и игриво посмотрели на нее. «Это маленькая девочка из клана Хьюга. Хе-хе, интересно, она из основной семьи или из ветви? Неважно, даже ее труп можно продать по высокой цене на черном рынке». Как только прозвучал голос последнего джоунина, он тут же внезапно исчез и мгновенно появился перед отчаянно мчавшей к Куринай Хинате, а затем протянул руку, схватил ее за волосы и поднял Хинату с земли. «Хе-хе, какое милое личико! Жаль, тебе не следовало появляться на поле боя!» «Хината!» — внезапно раздался голос Кибы. Чтобы ослабить давление на Куринай и Анка, он в одиночку увел часть ниндзя песка и только что вернулся обратно и увидел, как вражеский ниндзя высоко поднял Хинату. «Черт, немедленно отпусти Хинату!» Техника четырех лап, пронзающий клык. Но как только Киба и Акамару начали вращаться и уже собирались начать атаку, рядом с ними внезапно появился другой джаунин и легко отбросил их небрежным ударом ноги. Бум, бум. Акамару и Киба яростно врезались в землю. Затем этот джаунин снова появился перед Кибой, крепко схватил его за шею и высоко поднял. Джаунин, который держал Хинату, громко рассмеялся. «Ха-ха, эй, Сатори, мы оба поймали генина в Канахе, но мой генин выглядит намного красивее и ценнее». Киба, который изо всех сил пытался разжать пальцы вокруг своей шеи, внезапно повернул голову и холодно уставился на него. «Если ты посмеешь причинить боль Хинате, я убью тебя». Джаунин, который держал Хинату, на мгновение замер, а затем громко рассмеялся. «Убьешь меня? Ха-ха, пацан, кажется, ты не понимаешь, в каком ты сейчас оказался дерьме». Сказав это, он яростно вырвал волосы Хинаты. Ах, когда Киба услышал болезненный крик Хинаты, его глаза стали кроваво-красными, словно он мог в любой момент разбудить Шаринган, и он начал яростно бороться, но, к сожалению, Крепкая рука Джоунина по имени Сатори сделала его совершенно неспособным сопротивляться. «Ты, ублюдок, отпусти меня, черт, этот ребенок слишком шумный». В тот момент, когда прозвучал голос Джоунина Сатори, острый куной внезапно коснулся горла Кибы. Холодное убийственное намерение мгновенно окутало Кибу. «Я умру». Киба задрожал и покрылся холодным потом, но кунай вдруг остановился, потому что белый клинок, светящийся холодным светом, внезапно вытянулся из-за спины Сатори и осторожно остановился перед его шеей. Глава 177. Когда белый клинок, светящийся холодным светом, внезапно вытянулся из-за спины Сатори и осторожно остановился перед его шеей, все трое джоунинов песка одновременно застыли и внезапно сузили глаза. Когда появился этот человек, я совсем не почувствовал его присутствие. Два джоунина деревни скрытого песка удивленно посмотрели на 12-летнего или 13-летнего ребенка в черной рубашке, который стоял позади Сатори и в вытянутой правой руке держал клинок прямо перед его шеей. Глядя на внезапно появившегося Юичи, Хината моргнула, как будто не могла поверить своим глазам. Юичи похлопал Сатори по лицу лезвием клинка Кусанаги и холодно сказал: «Отпусти его». «Да-да». Сатори начал заикаться и поспешно отпустил Кибу. Банг. Киба упал на землю и ошеломленно уставился на Юичи. «Спасен. Меня только что чуть не убили». Он хотел поблагодарить Юичи, но Хината все еще находилась в заложниках, поэтому сейчас явно не время говорить. Юичи посмотрел на Джоунина песка, который держал Хинату, и спокойно сказал: «У нас обоих есть заложники, так что давай сразу перейдем к обмену», — спокойно сказал Юичи. Два джоунина песка переглянулись, а затем джоунин, который держал Хинату, кивнул и сказал: «Хорошо, мальчик, как ты хочешь обменяться заложниками, давай одновременно отпустим их и подтолкнем друг к другу», — спокойно сказал Юичи, как будто вообще не понимал текущей ситуации. Услышав это, глаза двух джоунинов песка, включая Сатори, пойманного Юичи, загорелись. «Это ребенок такой глупый». Джоунин, который держал Хинату, мягко сказал: «Тогда мы начнем на счет три». «Хорошо», — кивнул Юичи. Услышав это, Киба сбоку слегка нахмурился. «Этот джоунин обязательно поймает Хинату, как только избежит опасности. Юичи, ты...» Он собирался напомнить, но Юичи вдруг бросил на него холодный взгляд, заставив его мгновенно проглотить свои слова. «Тогда начнем. На счет три одновременно отпускаем. ГМ». Юичи слабо кивнул. «Хорошо. 1, 2, 3. Паф, паф». Юичи слегка похлопал Сатори по спине и вытолкнул его. При этом джоунин песка также оттолкнул Хинату. В следующий момент на лицах трех джоунинов деревни скрытого песка появились жестокие улыбки. «Ха-ха, все дети Конохи такие глупые. Неужели этот идиот действительно думает, что сможет спасти своего товарища?» Сатори внезапно ускорился и яростно бросился к Хинате, собираясь снова поймать ее, а два другие джоунина деревни скрытого песка позади Хинаты холодно уставились на Юичи и Кибу. Они уже собирались принять меры, но Юичи внезапно исчез. Вжух. В тот момент, когда его фигура исчезла, два джоунина были ошеломлены. Прежде чем они успели отреагировать, казалось, они почувствовали легкую прохладу вокруг своей шеи. В то же время Сатори, который яростно мчался к Хинате, почувствовал то же самое. В следующий момент они внезапно застыли с широко раскрытыми глазами. Вжух, вжух, вжух. Юичи мгновенно пронесся мимо, словно вспышка молнии, и медленно остановился позади них троих, держа в своих объятиях ошеломленную Хинату. Ярко-красные капли крови медленно стекали с клинка Кусанаги в его правой руке. Киба удивленно расширил глаза, глядя на внезапно исчезнувшую Хинату, а затем на внезапно появившегося позади всех Юичи. Он моргнул и только тогда понял, что Юичи только что благополучно спас Хинату. Паф, паф, паф. Внезапно в этот момент на шее троих джоунинов песка появилась длинная рана, а затем брызнул фонтан крови. Увидев эту сцену, Киба внезапно застыл. Юичи не только спас Хинату, но и одновременно убил трех джоунинов. Его скорость была настолько высокой, что трое джоунинов песка даже не успели среагировать. Какая ужасающая скорость. Генин определенно не может обладать такой скоростью. Кто этот пацан? Черт. Банг, банг, банг. Три трупа упали на землю. Юичи отпустил Хинату и спросил: «Ты в порядке?» «Спасибо, Юичи-кун». Эти двое смотрели друг на друга 2 секунды. Внезапно Хината вспомнила Куринай. Нет, Куринай-сенси. Она тут же повернулась и быстро побежала к лежащей в луже крови Куринай. «Учитель, учитель, проснитесь. Нет, Киба, кажется, учитель умирает. Услышав это, Киба внезапно пришел в себя и сразу же бросился к серьезно раненной Куринай. Учитель. Они вдвоем присели рядом и посмотрели на раненую Куринай, чувствуя себя очень подавленными. Куринай медленно открыла глаза, посмотрела на Юичи и мягко кивнула. Вероятно, она хотела поблагодарить его за спасение двух ее учеников. Юичи спокойно подошел к Куринай, опустился на колени и осторожно поднес свою правую руку к самой серьезной ране на груди. Увидев странное поведение Юичи, Хината и Киба озадаченно посмотрели на него. Однако внезапно в этот момент ладонь Юичи покрылась ярким зеленым светом. Хината и Киба на мгновение застыли, и даже умирающая Куринай была ошеломлена. Это мистическая ладонь. Этот ребенок знает даже медицинское ниндзюцу. Чтобы выучить медицинские ниндзюцу, нужно обладать суперталантом в области контроля чакры. После того, как Юичи использовал мистическую ладонь, раны Куринай начали заживать на скорости, видимой невооруженным глазом. Невероятно, что это за скорость. Даже ниндзя-медики в больнице Конохи не могут так быстро лечить раны. Глаза Куринай удивленно расширились. Медицинская ниндзюцу Юичи даже лучше, чем у ниндзя-медика в больнице Конохи. Кстати, я помогу вам тоже вылечиться. Юичи поднял левую руку, а затем зеленый свет мгновенно окутал Кибу и Хинату. Несколько секунд спустя они полностью восстановились. «Что это за ниндзюцу?» – с любопытством спросила Хината. Юичи улыбнулся и объяснил. «Это техника мистической ладони, медицинская ниндзюцу, которая может помочь раненым быстро восстановиться, независимо от внутренних или внешних повреждений». Хината и Киба с удивлением посмотрели на него и одновременно спросили. «Значит, эта техника может вылечить учителя?» «Нет проблем, дайте мне одну минуту». «Одну минуту?» – Куринай подозрительно посмотрела на Юичи. Сможет ли она оправиться от такой серьезной травмы за одну минуту? Внезапно в этот момент рана на ее груди покрылась белым дымом и начала еще быстрее заживать. Что это за скорость? Почему так быстро? Исцеляющие дзюцу, которые Куринай видела в прошлом, и исцеляющие дзюцу Юичи были похожи совершенно на два разных ниндзюцу. Неужели у этого ребенка есть такой чудовищный талант даже в медицинском ниндзюцу?